Глава 20. Анна. Да, сестре точно не повезло с супругом. Наглец с явным высокомерием. Как мне его одурачить? Стриптиз попросил. Всю голову сломала. Точно, у Алика аллергия на кошек. Он, полупридурок, сегодня не напасется носовых платков, а я буду лишь рада ему нагадить. Разыскала на улице пушистиков, которые гармонично смотрелись в кабинете. Это месть за грязный шантаж. Долго ждала. Неужто заизволил заглянуть? «Что за запах, своячница?» Спрашиваю, какой гадостью пахнет? Насторожился. «Знаешь, я гуляла на улице, случайно нашла брошенных котят. Сучка, выброси их, да у меня прыщи появятся. Как драматично. Мне жаль, что не продемонстрирую свои трусики, Алик», злорадно выдавила. А шантажист весь покраснел. Неужели восстановила справедливость? «Нарочно издеваешься? Я не переношу этих гадких животных», рассвирепел. «Какой жестокий, они же бедные и несчастные, с голоду умирают. Нельзя оставлять их мерзнуть, Алик, погладь одного», играла на нервах у брутального гада. Тот быстро скрылся прочь. Долгожданная победа. А то рассчитывала испортить жизнь. «Гнусный Алик, еще посмотрим, кто победил в нашей схватке». Ночь прошла чудесно. Выспалась как никогда. Но, увы, настроение испортила грустная сестра. «Кошмар, сколько неприятностей навалилось!» «Рассказывай, что-то с ребенком? Лис, не вздумай скрывать». Алику доктора вызвала. У него сильная аллергия. По всему телу красные пятна и прыщи. Решила она сварить себе кофе. «Бедный, он там не ударился головой от сожаления». «Ань, почему ты смеешься?» «Вовсе нет, мне правда жаль». «Не вздумай волноваться из-за чепухи», старалась ее успокоить. «С ума сойти. Откуда коты взялись в нашем доме?» «Ну, наверное, случайно забрались, Лис, мяукали от холода. Так переживаю за его самочувствие. Как его оставлять в таком подавленном состоянии?» Выглядела она унылой. «Глупости не говори. Иди собирайся скорее в женскую консультацию, Лис. Не хватало, чтобы опоздала. Ничего плохого с ним не случится», — злорадствовала я. Наверняка сестренка не подозревала, какой подонок ее супруг. Вымогатель, привыкший жить за чужой счет. Язык отсох его осуждать. «Спасибо», — схватила сумку. Браво, справедливость восторжествовала. Наш недоумок мучается от аллергии. С гордым выражением лица поднялась к нему, иронично стучась в дверь. «Али, как твое самочувствие? Тебе сильно плохо?» — спросила я сарказмом. А наш злодей с гневом встал с кровати. Неужели назревает скандал? Он точно взбешен, его грандиозные планы провалились. «Насмехаться пришла?» «Ну, взгляни, весело, да?» Показал свое красное лицо. «Какой ужас, да ты омерзителен!» Не скрывала я своих эмоций и, кажется, пожалела. Меня с той еще наглостью прислонили к стене. «Клянусь, если причастна ко всему, Анька, ты пожалеешь!» Зашипел от настигшего поражения.